Даниэль 1:11. Мы, как все художники, мы верим в то, что создаем. Группа Дебю де Свере. В первых числах октября, в приступе грустного смирения, я снова взялся за работу, поскольку точно ни на что больше не годился. Вообще-то мой проект трудно было назвать работой. Я записал диск рэпа под названием «Хрен бедуинам» с подзаголовком «Трибьют Ариэлю Шарону». У критики он имел изрядный успех. Я снова оказался на обложке «Радикаль хип-хоп», только уже без тачки. Но продавался средне. В прессе я опять предстал в парадоксальном обличье рыцаря свободного мира. Но скандал получился гораздо менее громким, чем во времена «Мы выбираем палестинских марух». На сей раз, сказал я себе со смутным чувством ностальгии, у радикальных исламистов действительно ушла почва из-под ног. Сравнительно низкие продажи объяснялись, видимо, посредственной музыкой. Это было мало похоже на рэп, я лишь сэмплировал свои скетчи под бас и барабан, добавив в нескольких местах вокальные партии. В одной из композиций на бэк-вокале пел Жамель Дебус. Но я все-таки написал одну совсем новую песню, вставив негритосом Ванус, который остался более или менее доволен. Негритос рифмовалось то с засос, то с гиповитаминоз, а анус с панданус и с Нострадамус. Симпатичные такие лирикс, которые читались на куче уровней. Журналист из «Радикаль хип-хоп», сам доморощенный рэпер, боявшийся даже заикаться об этом в редакции, явно находился под впечатлением. В своей статье он сравнивал меня с Марисом Севом. В общем, у меня в руках был потенциальный хит. К тому же я имел неплохую харизму. Честное слово, жаль, что музыка подкачала. Лирикс. Здесь тексты к песням. Марис Сев. Французский поэт 16 века. Глава Лионской поэтической школы, работавший над теорией духовной любви, частично наследуя Платона и Петрарке. Конец комментария. Мне наговорили много хорошего про некоего независимого фирмача Бертрана Батасуна, который выпускал культовые, потому что их невозможно было достать, диски на каком-то сомнительном лейбле. Я пережил жестокое разочарование. Мало того, что этот тип был абсолютно беспросветно бездарен, пока писал эссессия, он дрыхнул на паласе, исправно попердывая каждые четверть часа. Он оказался еще и весьма малоприятным в личном общении. Настоящий нацист. Позже я узнал, что он действительно состоял в ФАНЕ. ФАНЕ. Федерация национального и европейского действия. Французская ультраправая организация, существовавшая с 1966 по 1987 год. Выступала с позиций неонацизма и антисемитизма. Конец комментария. Слава богу, платили ему немного, но если это все, что Virgin могла предложить в качестве молодых французских талантов, то право слова, они заслуживали, чтобы их заглотило BMG. Если бы мы позвали Гольдмана или Обеспо, как все, то не сидели бы сейчас там, где сидим. В конце концов, заявил я арт-директор Virgin. Тот лишь глубоко вздохнул. В глубине души он и сам так думал. К тому же его предыдущий совместный проект с Батасуна, полифоническая запись блеяния пиренейских овец, превращенная в техно-хардкор, кончилась полнейшим финансовым крахом. Но что поделаешь, у него бюджет. Он не мог взять на себя ответственность за перерасход. Для этого нужно было обращаться в центральный офис фирмы в Нью-Джерси. Короче, я это дело бросил. Не на кого опереться. А в остальном, все это время, пока я записывал диск, мне было почти хорошо в Париже. Я устроился в Лютеции. Это напоминало мне о Франсисе Бланше, команданту и моих лучших годах, когда я был пылким, полным ненависти и устремленным в будущее. Командантуа. Немецкий. Комендатура. В отеле «Лютеция» с 1940 по 1944 год, в период оккупации, находилась немецкая комендатура. Конец комментария. Каждый вечер я перечитывал на ночь Агату Кристи, особенно ранние романы. Последние ее книги производили на меня слишком сильное впечатление. Не говоря уж о бесконечной ночи, повергшей меня в печальный транс, я никогда не мог удержаться от слез, читая прощальное письмо Пуаро Гастингсу в конце последнего дела Пуаро. Но теперь я, как маленький ребенок, говорю, я не знаю. Прощайте, шер Ами. Я убрал ампулу от сердечных приступов, которые лежали около моей постели. Я хочу отдать себя в руки Бон Дью. Пускай быстрее свершится его суд. Мы больше не будем охотиться вместе, мой друг. Здесь была наша первая охота и наша последняя. Мы провели вместе прекрасные дни. Да, это были прекрасные дни. Агата Кристи, занавес, последнее дело Пуаро. Перевод В. Певцова. Бон Дью. Французский. Господь. Конец комментария. Не знаю, что еще могло повергнуть меня в такое состояние, кроме разве что Кирие Элейсон из мессы си минор, да, быть может, Адажио Барбера. Кирие Элейсон, греческий. В переложении на русский язык «Господи помилуй». Молитвенное призывание, часто используемое в молитвословии и богослужении. Барбер. Вероятнее всего, Сэмюэль Барбер, американский композитор и музыковед. Адажио для струнных – наиболее известное музыкальное произведение Сэмюэля Барбера, написанное им в 1936 году. В 2004 году слушатели BBC назвали Адажио для струнных одним из самых печальных произведений классической музыки. Конец комментария. Немощь, болезнь, забвение. Это было хорошо, это было реально. Никому до Агаты Кристи не удавалось настолько потрясающе передать груз физического угасания, постепенной утраты всего, что придает жизни радость и смысл. И после никто не смог с ней сравниться. Мне тогда на несколько дней едва не захотелось вновь вернуться на сцену, делать что-то серьезное. Вот в таком-то состоянии я и позвонил Винсану Грейсмору, художнику Элхимиту. Похоже, он был рад меня слышать, и мы договорились встретиться в тот же вечер и чего-нибудь выпить. В пивную у Версальских ворот, где была назначена встреча, я опоздал минут на 10. Он встал, помахал мне рукой. Антисектантские организации рекомендуют не поддаваться благоприятному впечатлению, возникающему после первого общения или ознакомительных лекций, когда все зловредные аспекты учения легко можно скрыть. Но я до сих пор не понимал, где тут таится ловушка. Этот парень, к примеру, выглядел вполне нормально. Немного интроверт, конечно. Наверняка одинокий, но не больше, чем я сам. Говорил он просто и прямо. «Я полный профан в современном искусстве», — извинился я. «Слыхал о Марселе Дюшане, ну и все». «Да, он, безусловно, оказал наибольшее влияние на искусство 20 века. Реже поминают Ива Кляйна». При том, что все, кто работает с перформансами, хэппенингами, собственным телом, так или иначе ориентируются на него, сознательно или нет. Он умолк, но поскольку я не отвечал и вообще явно не понимал, о чем речь, он заговорил снова. В самом общем виде мы имеем три тенденции. Первая, самая главная, куда вбухивается 80% денег и что дороже всего продается, это всяческая чернуха. Ампутации, каннибализм, ядерные удары и так далее. Скажем, любая работа совместно с серийными убийцами. Вторая – та, что строится на юморе. Либо ты впрямую иронизируешь над арт-рынком, вроде Бена, либо делаешь более тонкие штуки, как Бродхарс, когда главная цель – сбить с толку зрителя или художника, или их обоих. Вызвать у них стыд перед жалким посредственным зрелищем, вроде бы не имеющим никакой художественной ценности. Еще ты можешь работать на китче, приближаться к нему, заигрывать с ним, даже ненадолго соприкасаться, при условии, что у тебя присутствует некое метаповествование, указание на то, что ты это делаешь сознательно. Ну и, наконец, есть третья тенденция – виртуальное искусство. Чаще всего это молодежь, насмотревшаяся манги и героического фэнтези. Многие с этого начинают. А потом, как только поймут, что в интернете на жизнь не заработаешь, вливаются в первую тенденцию.